Когда Цоу спал. Было время, когда желания людей исполнялись. Они жили так, как хотели, и никто их не тревожил. И они не знали, что такое грех. В гости к людям с неба спускались боги. Происходило это так. Гром раздавался в ясном небе, и сверху спускалась золотая арба, на котором сидели боги. Для богов земля была местом отдыха. Однажды боги спустились на землю и, отдыхая, неторопливо вели разговор между собой. Они рассуждали о том, кто из них больше нужен человеку, и каждый говорил в свою пользу. Боги не заметили, как беседа затянулась, и в это время совсем низко пролетела одна звезда. Она рыдала, обливаясь слезами. Искры, исходившие от звезды, посыпались на плечи и головы богов. «Хай!» — воскликнули боги. «Пока мы разговаривали, между звездами возникла ссора, и обидели одну звезду». Раздался грохот грома страшной силы, и ослепительная вспышка озарила небо. Боги сели на свою золотую арбу и вознеслись в небо. В это время на берегу реки Жоикуара спал бог дождя Цоу. Он не мог слышать о том, о чем говорили боги. Он был в гостях у Цоблап. Говорят, когда Цоу спал на берегу реки, случалось, что река тоже засыпала, дабы своим шумом не разбудить его. Спящую реку Жоикуара тогда увидел некий человек и, зная, что в это мгновение исполняется загаданное желание, захотел он стать дьяволом. Мгновение, и этот человек стал дьяволом, но он не знал, как применить свою сверхъестественную силу. Однако он недолго размышлял, ибо вскоре он превратил все живые существа на земле в живых камней. Люди не знали, кто же сделал их такими несчастными, и проклинали всех. Куда бы ни пришел дьявол, он слышал одни проклятия. Не выдержал он этого и сказал: «Хай, лучше бы мне стать ослом, чем слышать эти проклятия». И дьявол превратился в осла, но дух его витал в небе. Боги узнали, что с землей, которую они так любили, что-то случилось. Люди перестали соблюдать обычаи, начали забывать богов. Всевышний собрал всех богов и стали думать о причине земных несчастий. Один из богов встал и сказал: «Думаю, что больше всех виновен решающий судьбу. Я не вижу своей вины. Надо спуститься на землю и искать причину несчастий там», — сказал решающий судьбу. Чтобы проверить людей, Всевышний ниспослал на землю страшную засуху, но люди не попросили защиты Всевышнего. Тогда Всевышний послал на землю потоп и землетрясение, но люди были безмолвны. Всевышний под видом старика спустился на землю и увидел ужасающую картину. По земле ходили каменные люди и животные, в небе летали каменные птицы. Только мухи были такими, как раньше, и они роем налетели на бога, чтобы испить его кровь. Понял Всевышний, что это дело рук дьявола, и изгнал его навсегда из Абхазии. Всевышний опять вдохнул радость в жизнь, и на земле жизнь стала прекрасной, как и прежде. С тех пор дьявол ненавидит Абхазию.